Глава 11. Так и повелось со времен тех давних. Днем молитвы Ирию Создателю возносятся, открыто и честно, с истинной душевной верой. А ночь принадлежит Вадию Злокозненному, творящему дела свои непотребные под покровом тьмы. 11-я песня жития. Из тени дверного проема выбежал Ольд с факелом в руке. Он остановился, дожидаясь идущих следом Летину и Дарна. Виктория видела, как Ольд с нетерпением переминался с ноги на ногу, желая подбежать к спешившимся воинам, чтобы первому узнать новости. Но ему приходилось сдерживаться, подстраиваясь под неспешный величавый шаг Кирены. Мерцающий огонь давал немного света, и в причудливых тенях казалось, что Летина в широком свободном платье плавно, медленно передвигается по воздуху. «С возвращением, Киралан!» В грудном голосе контессы проскользнула нотка облегчения. «Мы волновались». «Добрый вечер, Киралан!» Чуть запнувшись, громко произнес Дар и тотчас опустил глаза. «Добрый вечер, Кирена Летина! Добрый вечер, Кирдарен!» Склонил голову Конт. Как бы Виктории не хотелось сгрести в охапку обоих мальчишек, а приходилось соблюдать этикет. «Вы отужинаете со мной?» «Мы уже ели, но я велю накрыть для вас ужин в столовой», — улыбнулась Кирена. «Вам нужно чаще улыбаться, Летина», — искренне сказал Алан. «Вам очень идет улыбка. Погодите». Конт снял с пояса маленький замшевый мешочек. «Это вам». Виктория всегда больше любила дарить подарки близким, чем получать их. Ей нравилось видеть улыбку родного человека, когда он разворачивал упаковку. Нравилось наблюдать за сверкающими в предвкушении глазами, следить за разливающимся по лицу удовольствием, слышать восторженные возгласы. Это ведь так приятно — дарить дорогим людям мгновение радости. По поводу или без него, в честь какого-то события или просто так. Она вспомнила, с каким азартом искали свои подарки под елкой ее мальчишки, возглавляемые отцом. Сколько было смеха, веселья, шуток и подколок. Она скучала по своим мужчинам. Летина открыла мешочек и высыпала его содержимое на ладонь. В свете огня переливались маленькими колючими искорками голубые топазы. Когда Виктория увидела их среди других украшений баронессы Роган, она в них просто влюбилась. Тяжелые большие серьги и кулон в форме полумесяца, украшенные камнями и искуснейшим узором, сразу привлекли ее внимание. В зависимости от освещения топазы переливались бирюзой тропических лагун или синим цветом грозных северных морей, лазурью южного неба или сверкающим голубым льдом. Летина тихо ахнула. «Это мне?» «Они подойдут к вашим глазам». «Для тебя у меня тоже есть подарок», — повернулся Конт к сыну. «Пойдем». Виктория знала, что Дар будет в восторге. Этого вороного жеребенка показал ей Найк. Прекрасная молоденькая кобылка волоканской породы, когда подрастет, составит отличную пару ее жеребцу. «Это Мгла. Теперь это твой боевой конь». Виктория с улыбкой смотрела на сияющего сына. Ее четвертого сына, младшего. Как жаль, что он никогда не познакомится со своими старшими братьями. Но, может быть, когда-нибудь она сможет рассказать о них Дарену. Взгляд переместился на лицо Ольта, и сердце болезненно сжалось. Мальчишка со слезами на глазах смотрел, как Дар что-то шепчет, уткнувшись лбом в лоб жеребенка. В глазах Ольта Виктория отчетливо видела безнадежную, тоскливую зависть. Она поняла, надо что-то делать, чтобы впоследствии эта зависть не превратилась в ненависть. «Ольт, смотри, какие у нее красивые глаза!» — восторженно прошептал Дар, наглядываясь на раба. «И ресницы такие длиннющие!» «Ага, красивая!» Через силу улыбнулся Ольт. «Даррен, тебе понадобится компаньон в тренировках. Почему бы не привлечь к этому Ольта?» Поинтересовался Конт у сына, давая ему возможность принять решение. «У нас скоро ожеребится рыжая кобыла. Я думаю, малыша можно закрепить за Ольтом, чтобы тебе не одному отбивать зад на тренировках. Как считаешь?» В глазах раба вспыхнула надежда. «А вы разрешите?» Даррен недоверчиво переводил взгляд с отца на товарища, словно страшась, что сейчас Конт рассмеется и скажет, что пошутил. «Я разрешаю, но принимать решение тебе. Ольт, твой слуга». «А мне можно принимать решение?» — нерешительно спросил Дар, глядя на Конта большими испуганными глазами. «Кир Даррен», — строго произнес Алан, — «вы отвечаете за своих людей и должны сами заботиться о них. Ошибки ваших людей — это ваши ошибки. Достижения ваших людей — ваши достижения. Вы вправе принимать решение, предварительно получив мое согласие, но нести ответственность тоже будете вы. С того, кто правит, и спрос больше. Вы меня поняли, Кир Даррен?» Дар задумался, но затем кивнул и робко улыбнулся Конту. «Спасибо за подарок, Кир Алан. Вы позволите Ольту заниматься со мной верховой ездой и фехтованием?» «Я не возражаю, сын». Алан протянул руку и потрепал парнишку по голове. Он видел, что мальчишкам хочется остаться наедине, чтобы обсудить новости, но было еще одно дело. «Кроме этого, вы еще будете учить грамоту. Симон, подойди сюда!» — позвал он старика, ждущего в сторонке. «Это твой наставник, свободный мастер Симон. Пояс он получит завтра». «Доброй ночи, юный Кир», — поклонился старик. «Я буду рад обучить вас всему, что знаю сам. А знаю я немало, поверьте мне. Я много путешествовал, расскажу вам о далеких и изумительных странах, о странных людях, не похожих на нас. Я научу вас читать и слагать вирши. Мы узнаем, как выстраивать прекрасные конструкции из чисел. Я покажу вам звезды и расскажу, как они называются. Вы знаете, отчего моряки чтят рубиновый глаз? Это очень занимательная история». Виктория усмехнулась, глядя на восторженные мордашки мальчишек. Они, приоткрыв рты, слушали пожилого раба, интересно рассказывающего о звездах. Она видела, что Симону приятно внимание, и он сам получает истинное удовольствие от своих слов. Им крупно повезло встретить этого старика. К ней подошли Нани, Тур и брат Взывающий. Тур низко поклонился, Ксен кивнул, а Нани вымученно улыбнулась. Взывающий тут же перебил Симона, нравоучительно заметив, что звезды на небе — ничто иное, как многочисленные глаза богов, следящие за людишками. «Неисправим». Между ним и Симоном завязался оживленный спор на эту тему. Причем, чем больше распалялся Ксен, размахивая руками, тем спокойнее и тише звучал голос старика. К ним подошли несколько воинов и слуг, с любопытством прислушиваясь к научно-теологическому диспуту. Разговор становился все жарче и жарче, но не похоже было, что спорщики начали ругаться. Наконец, брат Турит поставил жирную точку, заявив, что в песнях жития есть ответы на все вопросы. А вот не хочет ли мастер Симон посмотреть его библиотеку и химическую лабораторию? «Нанни, размести мастера Симона недалеко от покоев Даррена и найди ему нормальную одежду. Еще я привез мастерицу-модистку, определи ее к швеям. Затем жду тебя и Рея в столовой. Брат Взывающий, ты тоже приходи», — окликнул он Ксена, который решительно тащил Симона в сторону храма. Турит в ответ только рукой махнул, слышал, мол. «Дар, передай Райке, чтобы отправила Взывающему поднос с едой, а то заболтает твоего наставника, и сам голодным останется, и деда уморит». Они остались вдвоем. Тур внимательно рассматривал жеребенка, без восторга, но со знанием дела. Алан следил за ним. «Как кобылка», — поинтересовался Конт, чтобы подтвердить свои догадки. Мальчик поднял вверх большой палец. «Тур, ты умеешь ездить верхом?» Он нехотя кивнул. «А грамоте обучен?» Мальчик поднял на Конта глаза, полные печали, вздохнул и кивнул. «Ты ведь из благородных?» Раб плотно сжал губы, так что они побелели, и отвернул голову. «Родителей казнили?» Кивок. «Измена?» Отрицательный жест. «Захват не тех земель», — вспомнил Алан Найка. Отрицательный жест. «Айна!» — промычал Тур. «Война? Ты не местный?» Тур покачал головой, вздохнул, показал пальцем на кинжал Конта, а когда Виктория подала ему его, нацарапал на кусочки утрамбованной земли. «Герцогство Васхантер». «Ты из герцогства Васхантер», — кивнул Конт. «И кто был твой отец? Барон?» Мальчик серьезно посмотрел на Конта, словно решая, стоит ли доверять этому мужчине. Не сделается ли его жизнь хуже, когда правда откроется? Но, видно, надежда еще не совсем покинула юного раба, и он рискнул. «Нет. Виконт? Конт?» Тур прикусил губу и обвел кругом начертанное на земле слово «герцог». «Значит, ты маркиз?» Виктория не была удивлена. Она была взбешена. Если бы ей сейчас попался в руки тот, кто изуродовал мальчишку, кто обрек его на такую страшную участь, она бы разорвала подлеца голыми руками. Тур отрицательно покачал головой и обвел оба слова. «Герцог, вас Хантер». «У меня в пажах целый герцог», — ошарашенно пробормотал конт по-русски, быстро стирая ногой надпись. «Тур, никогда никому об этом не говори. Ты меня понял?» «Если о мальчике узнают правду, он труп». «С сегодняшнего дня ты поступаешь в мое полное распоряжение. Кроме занятий по общей программе, я начну обучать тебя одному редкому наречию, известному в этой части мира. Ты будешь изучать право и законы, дипломатию и торговое дело. Отныне ты станешь моей тенью. В твою программу будут включены верховая езда, фехтование, уроки рукопашного боя и общая физическая подготовка. Придется вспомнить этикет. Тебе необходимо продолжить образование, а мне нужен секретарь. Неболтливый, умный и верный. Тебе требуется время, чтобы подумать». Тур отрицательно покачал головой. Виктория грустно улыбнулась. Как он похож на ее среднего сына, на Саньку. Она все сделает, чтобы этот ребенок был счастлив. Чтобы все дети, живущие в крови, были счастливы. А еще нужно растить собственные кадры. И почему бы не начать с Тура? «Отлично. Считай, что ты принят на должность. Я положу тебе один золотой в 3 десятницы. Деньги будут храниться в отдельном кошеле в моем сейфе. Пока ты не достигнешь совершеннолетия, ты останешься рабом. Как только тебе исполнится 14 лет, ты принесешь мне клятву верности и выкупишь свою свободу, если захочешь. К тому времени ты сможешь скопить нужную сумму. Ну, о финансовой стороне наших отношений мы еще поговорим. Вопросы?» Вопросов не прозвучало. Тур беззвучно плакал. «Ты от радости или от горя?» — подозрительно спросила Виктория, испугавшись, что была риска с ребенком. Мальчик улыбнулся сквозь слезы и поднял вверх сжатый кулак. В этом мире этот жест означал верность. У нее гора с плеч свалилась. Она обняла Тура за плечи и поцеловала в макушку. И плевать, что подумают немногочисленные снующие по двору слуги. Им обоим это было нужно. «Марш переодеваться к ужину. Раз ты мой секретарь, должен присутствовать на таких мероприятиях и выглядеть соответственно». На миг она вновь почувствовала себя матерью троих сорвиголов. Матерью? Или все же отцом? На ужин собралась большая компания. Так как время уже было позднее, Виктория решила совместить полезное с приятным. Не до этикета сейчас, завтра выручать Берта. Кроме семьи, за столом присутствовали оба Ксена, Рэй, Нани, Иверт и Тур. Даррену прислуживал Ольт и бросал на Тура любопытные взгляды. «Ох, вопросов сегодня будет». Тур, одетый в новые штаны, рубашку и полусапожки, держался скромно и с достоинством. Он непринужденно пользовался ножом и вилкой, чем вызвал массу удивленных взглядов. Только брат искореняющий, понимающий, кивнул головой. «Знал, гад, и молчал». Ел паренек очень медленно, отрезая от отбивной малюсенькие кусочки, и глотал он их, похоже, не жуя. Виктории стоило огромного труда подавить в себе жалость. В жалости этот ребенок не нуждался. Зато для Дара ужин был мучением. Он неловко держал столовые приборы и краснел через каждые 5 минут, когда кто-нибудь обращался к нему с вопросом. «Ничего, пообвыкнет». Разговор шел о предстоящем приеме. Ремонт в зале мастера обещали закончить через 2 дня, в запасе оставалось еще несколько суток. Незатейливая мебель уже была готова, задерживали швеи, но Наня уверила, что женщины справятся в срок. В гостевых комнатах ремонт предполагалось сделать после отъезда гостей, а в хозяйские покои можно было заносить мебель уже завтра. «Нани, завтра ты отправишься в замок Рогана. Хочу, чтобы ты сделала полную ревизию всего, что там есть. Рэй, выдели ей охрану». «Ревизия?» — поднял голову от тарелки Алвис. «Она не выходит, тот таинственный ревизор, которым вы пугали своего наместника в Рогане». Конт широко улыбнулся, откинувшись на спинку кресла. Виктории все еще не хватало словарного запаса, и поэтому иногда она вставляла русские или чешские слова в свою речь. Все уже привыкли к манере господина так разговаривать и спокойно переспрашивали, что означает то или иное слово, после чего либо подсказывали местный перевод, либо в обиходе жителей крови появлялось новое словечко. «Нанни, ты должна пересчитать все и сличить с книгами учета. Еще мне нужен толковый человек на роль управляющего хозяйством. Есть у тебя кто на примете?» Женщина, немного подумав, кивнула. «Малик. И грамоту знает, и честный, и жонка его кухарка хорошая». «Отлично. На месте решишь, сколько ему платить за работу. И сообщишь Туру. С сегодняшнего дня он мой секретарь». Все согласно закивали, бросая на паренька любопытные взгляды. Только брат взывающий поджал губы и недовольно фыркнул. Явно гадостей надумал. Игуш с легкой улыбкой на губах переводил взгляд с конта на его секретаря. Хотелось бы Виктории знать, о чем думает он. Эверта пригласили как специалиста по черному ястребу, но пока разговор шел о насущных делах, он молчал. На лицах же остальных огромными буквами было написано: «У Конта свои причуды, имеет право». Ольд подмигнул другу и показал оттопыренный большой палец, что не осталось незамеченным Нани. Она грозно нахмурила брови и метнула в сторону раба предостерегающий взгляд, который он проигнорировал. «Нарвался мальчишка на мораль», — хихикнула про себя Виктория. Наконец девушки, прислуживающие за столом, подали большой сладкий пирог с яблоками и чай. «Киралан, разрешите сыну удалиться?» — подала голос Летина, когда служанки убрали со стола. «Нани, ты выглядишь устала», — конт положил ладонь на руку кормилицы. «Возьми Светику в помощницы. Передай ей все дела, кроме денежных. А сейчас проконтролируй, чтобы дети легли спать, и сама ложись. Вы завтра выезжаете на рассвете. Спокойной ночи». Он нежно коснулся руки Нани губами. «Киралан, вы специально отправили Нани в Роган?» — поинтересовался брат взывающий, когда за управляющей детьми закрылась дверь. Его вопрос разрушил звенящую тишину, возникшую после невинного поцелуя конта. «Завтра решится судьба Берта. Не хочу, чтобы она изводила себя ожиданиями». Алан потер виски. Голова так и не прошла. «Сейчас бы сходить в баню и завалиться спать, но дел слишком много». «Кирена Летина, у меня есть для вас приятные новости. Приближенный разрешил нам развестись. Больше мы не супруги. Ваша мечта осуществилась, дорогая, и вам совершенно не обязательно было для этого меня убивать. Нужно было просто попросить развода», — не удержался конт от ехидства. «Вы собираетесь меня этим попрекать до самой смерти?» — с досадой произнесла контесса. «Я ведь извинилась». «Обалдеть! Как все просто. Отравить, потом извиниться и жить дальше долго и счастливо». «Нет, до чего наглая баба?» Рядом тихонько засмеялся Игуш. «Ваши женщины строптивы, как необъезженные кобылицы. Продай свою женщину черному ястребу. Он любит объезжать кобылиц». Летина вспыхнула и открыла рот, чтобы поставить на место хама, но брат искореняющий поднял руку, заставив ее замолчать. «Кирена, что вы теперь собираетесь делать?» — спросил он. «Вы можете потребовать у бывшего супруга свое приданное и вернуться к отцу. А можете выйти замуж за любимого человека здесь, на фронтире. С позволения конта остаться в крови, вам решать». Виктория уставилась на Алвиса. Так ее подозрения были верны. Нет, не может быть. Летина вспыхнула, как могут краснеть лишь белокожие толстушки. Сразу вся, от лба до глубокого декольте. Виктория перевела взгляд на брата взывающего. Тот сидел с абсолютно ровной спиной, словно в штаны ему вставили доску, и смотрел куда-то в потолок. «Да что здесь происходит? Почему молчит Турит? Неужели не решится?» «Я вернусь к отцу», — наконец ответила Летина, пряча взгляд. «Могу я попросить вас об одолжении?» В голове Конта щелкало и стучало, он никак не мог ухватить промелькнувшую юркой рыбкой мысль. «Не покидайте нас до приема. Да и потом, я не отпущу вас в путешествие без надлежащей охраны. Задержитесь на некоторое время». Кирена согласно кивнула. «Я останусь ненадолго. Приятной ночи». Ксены одновременно осенили Летину щепотью богов. Турит Ирия, а брат искореняющий овалом Вадия. «Брат взывающий, проводите свою воспитанницу», — тоном нетерпящим возражений произнес Алвис. «Ей сейчас нужны слова утешения и поддержки». Турит склонил голову перед дланью наместника и вышел следом за Летиной. «Что с ним делать?» — задал риторический вопрос Алвис, разрушая иллюзию светской беседы. «Вбил себе в голову, что он недостоин. Я же вижу, что их тянет друг к другу». Какие проблемы?» — улыбнулся Эверт. «Просто ваш храмовник еще не знал женщин. Он боится. Я чувствую запах страха. Неужели вы этого не заметили?» Он белозубо улыбнулся. «Болеет, да? Даже твой секретарь уже познал женщину, а старый Ксен нет». «Тур?» — Конт вопросительно поднял брови. «Когда ты успел? Тебе всего 12 лет». Рэй, за весь вечер не проронивший ни слова, лишь хохотнул, намекая, что уж кто-кто, а Конт этому удивляться не должен. Может быть, реципиент и не удивился бы, но Виктория была слегка ошарашена. Мальчишка лишь плечами пожал, склонив голову на бок. «Герцог Васхантер пропал, когда ему было 10 лет, в год Белого Тумана. Сейчас ему чуть больше 13», — задумчиво произнес брат искореняющий. «Орден пытался найти следы наследника герцогства, но не добился успехов. Каково же было мое удивление, когда я увидел вас здесь, Туран или Васхантер. Я не сразу признал вас, только когда увидел татуировку на затылке». Когда Берт обрил рабов наголо, Виктория тоже обратила внимание на изображение крылатого змея, но была уверена, что это клеймо одного из бывших хозяев паренька, и не стала его о нем расспрашивать, чтобы не расстраивать лишний раз. А оказалось, что это родовой герб. «Герцог? Наш тур герцог?» Рэй выглядел не менее озадаченным, чем Алан несколько часов назад. «Надеюсь, это останется между нами», — холодно произнес Конт. «Алвис, ты не выйдешь из этой комнаты, пока не поклянешься, что Орден не узнает о твоей находке. Наместник заинтересован в возвращении герцогства храму. 3 года назад мы потеряли выход к морю. Я не позволю использовать мальчика в политических играх». Слишком хорошо она знала, что ждет Тура в этом случае. Алвис снисходительно усмехнулся, всем своим видом давая понять, что с мнением какого-то опального конта никто считаться не собирается. Это взбесило Викторию. А еще осознание своей беспомощности. У нее пока нет сил бороться с наместником. Пока нет. Их взгляды встретились, и Виктория почувствовала, как в желудке вспыхнула обжигающая волна ужаса, выталкивая зарождающуюся льдинку злости. Она хотела отвести взгляд, но не смогла. Искореняющий словно привязал ее к своим глазам. Начала нарастать паника, а вместе с ней и головная боль. В мозгу зазвучал чужой шепот, но сколько она ни прислушивалась, не смогла разобрать ни единого слова. Боль стала невыносимой. Еще немного, и внутри черепа произойдет небольшой Армагеддон. Сволочь! Он пытается на нее воздействовать. Никак не получалось разозлиться как следует. И тогда она собрала в тугой комок страх и попыталась вытолкнуть его вверх, в мозг. Но боль была настолько сильной, что Виктория не могла сосредоточиться. «Разозлиться! Нужно разозлиться! Позволь мне!» шепнул внутренний голос. Она застонала. «Только не это! Не хватало еще раз вылететь из тела. Мы избавимся от него раз и навсегда. Прими себя такую, как ты есть, иначе он подчинит тебя, будет тобой командовать, вечно стоять за спиной. Он дьявол». Виктория хотела рассмеяться на это глупое заверение. «Дьявола не существует!» Но не смогла. Прессинг увеличился, она стала разбирать слова, требующие подчинения, и тогда женщина решилась. Она открылась своей первобытной сущности, своему сумасшествию, своему второму «я», сливая оба своих сознания. По телу разлилось тепло, смывая неуверенность и страх. Она вдруг ощутила радость. Радость от встречи со старинным другом, которого многие сотни лет считала безнадежно утерянным. Теперь, когда они встретились вновь, ей не страшны никакие враги. Теперь пусть боятся ее. «Ах ты, сука!» — сорвались русские слова с прокушенных до крови губ. «Меня не берет гипноз!» «Что ты творишь, урод?» Словно сквозь толщу воды донесся голос Рея. Виктория еще успела увидеть, как серебро в глазах искореняющего сменяется безмерным удивлением, и в нем мелькает страх. Как Рей бьет Ксена в висок кулаком, а Тур набрасывает на шею Алвиса полотенце и начинает с силы его затягивать. Она увидела медленно летящий к стене стул, на котором секунду назад сидел Игуш. «Интересно, а где сам зеленоглазый?» Алвис попытался что-то сказать, но упал на бок и исчез из поля зрения. Тело Конта подхватили сильные руки и бережно прижали его к груди. На лицо полилась холодная вода. «Иверт», — прошептал Алан, прежде чем окончательно потерять сознание. «В тюрьму, урода». «Сдвинуть щиты! Опустить копья! Держать строй! Стоять, дети темного! Держать!» Щиты ударились о щиты, издав оглушительный грохот. Послышались лязг оружия, звон, гвалт, вопли. Копья задержали первый ряд нападавших, потяжелели от тела, и копьеносцы отбросили их в стороны. Им на замену пришли мечи. «Встать! Тарания не любит трусов! Бей, руби! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть!» Всего несколько секунд защитники сдерживали атаку врага, а затем линия обороны изогнулась под яростным натиском и лопнула, рассыпавшись на множество разрозненных отрядов. Сражение продолжалось, несмотря на то, что защищающихся было слишком мало, и они устали. Каждый второй оказался ранен, но люди не сдавались, зная, пощады не будет. Слева и справа падали тела, пробитые тяжелыми дальнобойными стрелами. На их место становились следующие. Словно валун среди пустыни, стояла, ощерившись пиками и мечами, пятерка воинов, о которую разбивались волны нападающих. Звезда, прошедшая вместе не одно сражение, опытные ветераны, не боящиеся смерти. Взмах топора, едва уловимое движение на себя, и упругая струя алой крови ударила в лицо бородатому воину. Но он не обратил на это внимания. Обернувшись вокруг себя, уже поймал на древко занесенный для удара сверху кривой меч противника. «Без пощады!» Воин бросился на помощь другу, сдерживающему двух нападающих. «Не успеет». Один из противников принял удар на щит, а в это время второй резким движением отрубил мужчине голову. Ввысь полетел вопль бешенства и ярости. Топор упал на не успевшего подняться врага, рассек кольчугу и со скрежетом вошел в грудь. «Держать! Держать!» Оставшихся в живых расстреляли из арбалетов. Кружили над полем большие черные птицы. Ждали, когда люди уйдут, чтобы устроить пир на еще теплых телах. Но защитникам удалось переломить ход событий, и линия фронта постепенно выровнялась. «Пригнуться!» В бой вступили лучники, и нападающие не выдержали, откатились назад. Их командиры знали. «Стены устоят, так зачем жертвовать людьми?» «Отлично, продержались. Доложить о потерях». «Какая это атака, Алвис?» Высокий воин с наскоро перевязанной левой рукой стянул с головы шлем. Мокрые от пота светлые волосы упали на глаза, и он нетерпеливым движением отбросил их назад. «Седьмая. Только что была девятая». Его собеседник сплюнул кровь. «Славная драка, герцог. Как думаешь, дети успели уйти?» «Надеюсь, Торрен их выведет». Глухой рокот боевых барабанов разнесся над залитым кровью полем. Они продержались еще два дня, давая возможность детям уйти за стены ближайшего города. Герцог не знал, что его предали, и город сдался на милость его брата. «Не знаю! Я ничего не знаю!» Растянутый на столе звездой мужчина выл на одной длинной ноте. «Брат, подай мне иглы». «Не надо, я все скажу». Крик несчастного перешел в хриплые всхлипы. «Мы поймали какого-то мальчишку в степи. Говорил он, маркиз, предлагал выкуп. Да кто ему поверит? Достал он своим нытьем. Кость ему кусок языка отрезал, чтобы заткнулся. Немые рабы ценятся на юге. Продали на хвайском рынке. За 5 золотых. Не знаю, кому пощады». «Брат Алвис, он уже мертв. Поднять знамя, труби к бою, бить без пощады. Без пощады, насмерть!» В голове звенело эхо хриплых криков, отдавалось в виски, стучало в груди в унисон сердцу. Виктория все еще переживала тот последний бой у стен белоснежной крепости, закрывающей проход в бухту, где горели корабли. Она открыла глаза. Ее уложили в соседней со столовой комнате на узкой жесткой кровати. Рядом на стуле спал Рэй, запрокинув голову назад и слегка похрапывая. Свечи на столе уже догорели, и свет давала заглядывающая в распахнутое окно неполная луна. Она поняла, что произошло. Брат искореняющий обломал оконта зубки. Виктория злорадно захихикала. Вместо того, чтобы забраться к ней в мозг, Алвис открылся сам. И она смогла заполучить кусочек его воспоминаний. Но какой ценой? Болела голова, тошнила, и она не могла пошевелиться. Виктория несколько раз дернула руками и поняла, что крепко привязана к кровати. Что это за новости? «Эй, Рэй!» Старый воин резко подпрыгнул. «Какого Вадия ты меня привязал? Так вы все пытались кого-то убить, орали и приказывали держать стены. Вот я...» Смущенно покаялся капитан, распутывая простыни, которыми привязал чокнутого конта к кровати. «Длань заковали, сунули кляп в зубы, завязали глаза да кинули в холодную. Потом сами с ним разберетесь», — доложил он, помогая Алану встать. «Сумку его я вам под кровать положил, рядом с кинжалом». «Как вы с ним справились?» — удивился конт. «Так он вслед за вами отключился. Но мы с Агушем пособили ему маленько принять правильную позу, ногами по ребрам прошлись. Спасибо, Рэй. Во сколько едем на встречу с черным ястребом?» «Да чего вам-то ехать? Я сам съезжу, послушаю, что этот урод скажет, да вам все передам». «Рэй, не обсуждается. На рассвете. Вы поспите еще, я вас разбужу». «А глазки-то бегают, бегают. Ох, что-то ты затеял, капитан. Смотри, как бы сам себя не переиграл». «Ступай, Рэй, я здесь спать буду». Виктория дождалась, когда капитан скроется в донжоне, и, выглянув в коридор, поманила пальцем стоящего у дверей воина. «Скажешь сменщику, чтобы разбудил меня перед рассветом. И капитану об этом ни слова». После этого она упала на кровать и заснула сном честного человека. В этот раз без сновидений. Проснулась Виктория от того, что в комнате кто-то был. Не открывая глаз, она медленно опустила руку под подушку, нащупывая ножны с кинжалом. К счастью, они там оказались. «Тссс, бешеный Алан», — прошептал на ухо Эверт, щекоча шею дыханием. По спине прокатилась горячая волна. «Пора вставать, если тебе нужен твой глупый слуга». Виктория открыла глаза. Луна спряталась за облака, не давая возможности рассмотреть говорившего. Лишь блестели в ночи его глаза. Очень близко, опасно близко. Если немного приподнять голову, можно дотронуться губами до щеки. Она вдруг забыла, как нужно дышать. Близость Гуша волновала. «Вставай!» Я уже разбудил мальчишку и велел седлать коней. «Сейчас Тур принесет одежду. А за оружием надо идти самим. Держи, это ключ от холодной». В руку Виктории ткнулся большой железный предмет на веревке. Она машинально надела его на шею. Наконец Эверт отошел в сторону, и она шумно втянула воздух, прислушиваясь к громкому сердцебиению. Виктории казалось, что удары сердца слышны в каждом углу темной комнаты. Какое счастье, что Игуш не видит заолевшие уши! Эверт прикрыл ставни. Стало совершенно темно. В дверь тихонько поскреблись, она распахнулась, и в комнату проскользнул Тур с кулем под мышкой. Мальчик поклонился и, вывалив одежду на кровать, вновь исчез, чтобы через минуту вернуться с факелом в руке. От него зажег толстые белые свечи в большом подсвечнике. Виктория одобрительно кивнула. Сегодня мальчишка без напоминания оделся во все новое. Повязал на голову черную косынку на манер пиратского платка, спрятал под нее татуировку и даже обул короткие сапожки. «Доброе утро, Тур», — произнес Аллан и ободряюще улыбнулся. «Где Рэй?» — спросил он Игуша, при помощи паренька натягивая рубашку и кольчугу. «Молчун ушел с отрядом рыску назад». Эверт сидел за столом и жевал бутерброд из хлеба и мяса, запивая его водой из баклажки. «Он отвлечет черного ястреба. Пока бешеный Аллан боролся с видениями прошлого, мы с капитаном обо всем договорились». «Почему меня не предупредили?» — недовольно буркнул Конт, потирая грудь. Кольчуга неприятной тяжестью лежала на плечах. «Рэй ничего мне не сказал». «Окно было открыто», — многозначительно произнес Игуш, протягивая Конту огромный бутерброд. «В замке предатель?» — напрягся Аллан, осторожно садясь на стул, но все равно при этом позвякивая. «Да он в этой кольчуге перебудет полцарства!» Эверт только плечами пожал. Ели в молчании. Виктория прокручивала в голове события последних дней, прикидывала, что ее люди должны сделать в крови, пока она будет выручать Берта. «Тур, запоминай». Мальчик внимательно посмотрел на господина. «Сумку искореняющего отнеси в мою спальню и спрячь под подушку. Дверь запри на ключ. Ключ держи при себе. Скажи Санике, что я приказал разбить рабов на группы и составить списки. Пусть опросит людей, к чему у них тяга, кто хочет работать с животными, кто с землей, кто заниматься ремеслом, а кто пойдет в войны. Поставь детей дежурить у тюрьмы. Пусть докладывают тебе, кто спускался в темницу, как долго там был. Приставь кого-нибудь к брату взывающему. Даррену передай, что тренировка на сегодня не отменяется. Скажешь Серому, чтобы он вас погонял. Ты тоже к ним присоединишься». «Вышивальщицам закажи 3 пояса. Один для мастера Симона, один для тебя, один голубой с белым. Светике скажи, что на время отсутствия Нанни она отвечает за слуг. Передай, что я спрошу за каждое пятнышко на скатерти. Проведай друиду и узнай, что ей нужно. Мастеру Симону передай, чтобы составил учебный план, согласовал его с братом взывающим, и вечером жду их обоих в своем кабинете с готовыми предложениями. После того, как я с ними поговорю, собери всех мастеров. Скажи, что сегодня я буду слушать отчеты по работам в замке и поле. И узнай, как здоровье рабыни, которой барон Олень покалечил ноги. Еще...» Конт на секунду запнулся. «Скажешь Олике, чтобы ждала меня вечером, и попроси Райку испечь пирожков с ягодой. Очень хочется сладкого». Виктория покосилась на Тура, но секретарь никак не отреагировал на последний приказ Конта. «Все запомнил, или тебе надо записать?» Мальчик отрицательно покачал головой и улыбнулся. «Сможешь?» Тур кивнул. «Отлично. Пока нет Берта, тебе придется побегать. Эверт, идем в оружейную». Рэя не было, и Виктория с чистой совестью оставила лежать меч на отдельном столике у стены. Зато она выбрала для себя 2 обоюдоострых кинжала и прихватила перевязь с метательными ножами. 6 штук отличных тяжелых клинков с листовидным лезвием, отделенным от рукоятки рудиментарной гардой. На рукоятке имелись отверстия различного размера. Она попробовала один из них в действии, метнув его в висящий на стене щит, и осталась довольна. Достаточно тяжелые, хорошо сбалансированные, такими ножами можно нанести весьма ощутимые повреждения. Эверт с любовью снял со стены свой етаж. Взял лук, засунул в кармашек на поясе кольцо лучника и тетиву в непромокаемом мешочке. Виктория проводила лук ревнивым взглядом, но промолчала, лишь спросила. «Поможешь мне приобрести такой же?» Эверт с нежностью погладил расписные плечи лука и коротко кивнул. Пока Игуш ходил за лошадьми, Виктория подошла к воину, охраняющему вход в донжон. «Сколько человек в темнице?» 2, Киралан. В холодный пленный Игуш. Капитан запретил к нему даже подходить. Да, в камере Митёк плотник. Дебоширил вчера, так капитан посадил его на 2 дня, чтобы мозги на место встали. Никого не пускать. Еду отнести лишь плотнику. Вернусь, решу, что с ним делать. Виктория сняла со стены факел и спустилась по ступеням вниз. 12 стертых каменных ступенек, длинный темный коридор, пыточная, 6 камер по одну сторону, 6 по другую, вместо дверей железные решетки. В одной из камер на топчине спал мужчина, отвернувшись лицом к стене. «Молодец, Рэй, что сохранил арест Ксена в тайне», — думала она, решительно идя к торцевой 13-й камере, расположенной по соседству с пыточной. Здесь была мощная деревянная дверь, усиленная железными полосками. Замок даже не скрипнул, когда в нем повернулся ключ. Женщина медленно раскрыла дверь и, оставаясь в коридоре, вытянула руку с факелом вперед. Чтобы добраться до каменного пола, нужно было спуститься еще на 6 ступенек вниз. Виктория обвела помещение факелом. Сырые стены, покрытые рыжими разводами, маленькая отдушина под высоким потолком, в которую сможет пролезть разве что крыса. Но и она забрана решеткой. В углу ведро, прикованное к кольцу в стене цепью, в полу выдолбленное углубление, в которое медленно капает вода с потолка. Единственный звук в этом жутковатом месте. Ужасный, монотонный, сводящий с ума. У одной из стен решетка на ножках, напоминающая раму кровати, под которой примостился железный ящик, наполненный углями. Рядом свисают со стены кандальные цепи. Воздух холодный и затхлый. Алвис в одних подштанниках в неудобной позе застыл у стены. Колодки, удерживающие шею и руки, не давали возможности расслабиться и сменить положение тела. Ноги искореняющего Рэй сковал широкими железными кандалами на короткой цепи. Видать, капитан сильно разозлился. Глубоко в рот мужчины впилась деревяшка, в которой Виктория узнала кляп, изобретенный в свое время для болтливой Эльсы. Глаза Алвиса были завязаны какой-то грязной тряпкой. На скуле запеклась кровь, и даже густая татуировка не смогла скрыть россыпь синяков, покрывающих тело. Хоть бы они ему ничего не сломали. На мгновение Виктории стало его жалко, но она отогнала от себя неуместное чувство. Перед ней сидел враг, человек-наместника, пытавшийся ее убить. Но все равно держать его вот так было слишком жестоко. Алвис повернул голову, прислушиваясь к чужому дыханию. Виктория молчала, по себе зная, как нервирует невидимый молчаливый враг. Она вышла и вернулась назад спустя минуту, неся тонкий соломенный тюфяк и одеяло, позаимствованные в соседней камере. Бросив их на железную решетку, закрепила факел в специальной выемке и сняла со стены ручные кандалы. Затем также без слов расстегнула колодки, по очереди защелкивая кандалы на поцарапанных запястьях. Алвис с тихим стоном покрутил шеи и принялся растирать руки. При этом звенья цепи издавали неприятный глухой звук. Виктория развязала тесьму на затылке пленного и вытащила кляп у него изо рта. Алвис сплюнул, погримасничал, восстанавливая кровообращение, вытер рот о плечо и, откашлявшись, просипел. «Пытать будешь? Вода от тебя справа». Виктория смотрела, как искореняющий, стоя на коленях, шарит перед собой руками, а затем жадно пьет, почти улегшись на пол. В душе боролись жалость и злость, ведь они могли стать, если не друзьями, то партнерами. А теперь она палач, а Ксен узник. Видит Создатель, ей этого не хотелось. «Алвис, ты дурак». Ксен запрокинул голову назад и хрипло засмеялся. «Кираланд, вы пришли сюда, чтобы сказать мне это? Кто-то же должен открыть тебе глаза. Ты меня совершенно не знаешь, а лезешь на рожон. Поправь меня, если ошибаюсь. Тот метод, которым ты пытался подчинить меня, является секретом вашего ордена, и вы самоуверенно полагаете, что раз только орден владеет этими знаниями, то развивать их не надо. Открою тебе страшную тайну. Ваши знания не секрет. Даже смею предположить, что я знаю значительно больше о возможностях влияния на ум и сознание человека. Ты прешь напролом, как взбесившийся Тау, а работать нужно тоньше. Я бы провел параллель с фехтовальщиком. Глубокий выпад можно отклонить или принять на блок, а можно самому качнуться в сторону, давая возможность противнику провалиться, потерять равновесие, и в этот момент стремительно его контратаковать. Ты атаковал меня ментальным ударом, не достигнув нужной концентрации воли и психики. Попёр нахрапом. Ты либо новичок, либо самоуверенный болван, не использующий предыдущего опыта. Киралан, многие слова, которые вы произносите, мне не знакомы, но я уловил общий смысл. Кто вы? Эти знания передаются от длани к длани, и даже наместник не владеет ими. Конт с фронтира просто не может этого знать. А бастард короля может? — хмыкнул Алан. Алвис, зачем ты здесь? Какие цели преследуешь? Постарался он сменить тему. «Я не могу сказать этого», — спокойно произнес Ксен. Он нащупал тюфяк и лег на него, позвякивая цепями. «Никакие пытки не смогут заставить меня выдать эту тайну. Однако вы должны знать, Киралан, не вы основная причина моего присутствия на этих землях. Но, признаюсь, именно вы, сами того не ведая, находитесь в центре событий. За годы регентства наместник сделал много для усиления нашего государства. Ему удалось сплотить дворянство, укрепить границы, принять законы, направленные на улучшение жизни мастеровых. Но наместник не Ирий, ему уже 116 лет, еще лет 20, и он сменит золотую мантию наместника на белую мантию учителя. Виктория замерла, поразившись названной цифре. Она как-то не интересовалась сроком жизни местного населения. Как бонус приняла лишнюю пару ребер и большой рост, зубы, которые меняются в течение жизни, ускоренную регенерацию и довольно-таки крепкие кости. Но чтобы люди жили по 200 лет? «Какая средняя продолжительность жизни на континенте?» не удержалась от вопроса. «Крестьяне и рабы живут лет до 120. Благородные дольше, служители Ирия и Вадия доживают до 200 лет. Одному из учителей сейчас почти 300. Если Алвис и удивил вопрос Конта, то в его голосе это не слышалось. «А сколько месяцев в году?» — хотела спросить Виктория, но вовремя прикусила язык. «Нужно садиться за парту вместе с Дарреном. Однозначно». «Вы ведь в курсе, что после смерти вашего настоящего отца... Эра второго. Наследников не осталось. Один престарелый бездетный герцог, да дальний родственник по прадеду. Трехлетний скудоумный виконт Лиар, в котором текла лишь десятая доля королевской крови. Но даже так его бы короновали, если бы... Если бы что? Если бы нашли корону королей... Алвис улыбнулся, но тут же скривился, когда из трещин в уголках губ потекла кровь. Сначала думали, что корона утонула вместе с королем, но потом выяснилось, что она пропала значительно раньше. Обстановка в стране то время была весьма напряженная, и храм счел нецелесообразным вызывать недовольство народа нарушением главной традиции королевства. На трон сел регент Лиар I. А за троном встал наместник. Но сейчас пришло время женить регента и, наконец-то, дать стране истинного короля, которого можно будет короновать короной его матери. После долгих переговоров выбор пал на принцессу Алею, младшую дочь короля Севана. В стране очень сильны традиции, а по ним и по древним законам правит тот, чья кровь чище. Прабабка принцесса Алии была родной сестрой вашей прабабки. Кровь принцессы чище крови Лиара, а значит, как только она родит наследника, храм коронует мальчика, и до его совершеннолетия королева Алия станет регентом при новом короле. Но ведь наместник сам выбрал эту девицу. Под давлением дворянского собрания... Не всем нравится нынешнее положение дел. Многие семьи рвутся к власти. В стране идет борьба за влияние на будущую королеву. Но не стоит забывать, что не все соседи довольны этим выбором. Наместнику предлагали дочерей более достойные короли. но он выбрал небольшое и слабое государство. Если сегодня регента убьют, то начнется война за трон. Ясно. Политика, чтоб ее. Каждый хочет урвать кусочек счастья. Кто земли, кто власти, кто влияние. Странно, что до сих пор мне никто не предложил возглавить оппозицию. Даже обидно, иронично произнес Алан, снимая со стены цепь. А вас никто не знает, кроме храма, вашей кормилицы и вашего капитана. Ваш приемный отец и орден искореняющих в свое время очень постарались, чтобы никто не узнал о сыне последнего короля. Совершенно серьезно произнес Ксен. И мы возвращаемся к началу. Зачем я тебе нужен? Алан протянул цепь между решеткой импровизированного лежака и ручными кандалами, скрепив оба конца ржавым замком, поднятым с пола, и тем самым ограничив движение Ксена. Алвис пару раз дернул руками, но промолчал. «Я приму решение, когда точно буду знать, что вы собираетесь претендовать на корону». «Да на кой она мне нужна?» — воскликнул конт-валид. «Ты не сказал мне ничего интересного, Алвис. Я вернусь вечером, принесу тебе еды, и мы продолжим беседу». «Это не моя тайна, Киралан. Но я выполню задание, и если придется убить вас, сделаю это без сомнений». «Я знаю», — кивнул конт. «Алвис, ты мне нравишься. Я бы предпочел видеть тебя в друзьях, но если ты станешь моим врагом, берегись». «Я это запомню, Киралан», — без тени иронии произнес Ксен перед тем, как конт вставил ему в зубы кляп. Конт-валид набросил на лежащего одеяло и вдруг быстро заговорил на неизвестном брату искореняющему языке. Виктория едва сдерживала себя. Больше всего ей хотелось упасть на колени, уткнуться головой в одеяло и разрыдаться. Выбор. Чертов выбор. «Дьявол бы тебя побрал, Алвис, дьявол бы побрал. Ты вынуждаешь меня поступить против совести. Я не могу оставить за спиной такого опасного врага, как ты. Просто не имею права рисковать сыном и Туром. Что будет с мальчишками, если не станет меня? И никогда себе не прощу того, что сделаю с тобой». «Молю тебя, воспользуйся той лазейкой, что я тебе оставляю». Виктория зло смахнула слезинку, скатившуюся по левой щеке. Наклонилась и поцеловала Ксена в лоб. Поцеловала как мать, как жена, как женщина, на секунду забыв о том, кто она сейчас. «Прощай, Алвис». Алвис вздрогнул. На мгновение ему показалось, что кто-то могущественный, пролетев мимо, обдал лежащего ледяным ветром. Никогда в жизни он не был так растерян. Казалось, сам Вадий только что коснулся его холодными губами. Ксен дождался, когда дверь темницы захлопнется, и впервые за последние годы воззвал не к своему покровителю, а к его светлому брату. «Ири всемогущий, охрани от такого врага и дай сил сбежать!» Игуш ждал конта в густой тени высокого раскидистого дерева рядом со скалой, с легкой руки Рея, сменившей название с красной на скалу конта. На поводу он держал двух лошадей, свою рыжую кобылу и невысокого крепкого мерина. «Твой уголь не годится для путешествий по горам, а мы пойдем нашими тропами». Виктория ухватилась за луку седла и только тогда заметила, что все еще сжимает в руке ключ от камеры искореняющего. Она размахнулась и со злостью зашвырнула его в кусты. «Что с рукой?» — спросил Игуш, когда они покинули стены крови. Говорить на эту тему не хотелось совершенно. Она приняла трудное решение и не сомневалась в его правильности. Но отчего на душе так паскудно? Конт поднял голову, подставил лицо под невидимый свет гаснущей луны. «Только четверо знают о том, кто заперт в холодной». Только четверо. Я только что выбросил ключ и похоронил Алвиса заживо в каменном мешке. Эверт молча ехал рядом. Виктория спросила, не поворачивая головы. «Считаешь это жестоко? Почему ты не зарезал его, бешеный Алан?» Игуш развернулся и теперь внимательно всматривался в лицо собеседника. «Не смог. Смерть необратима, а я хочу, чтобы у него был шанс». Если Вадий спасет его, то кто я такой, чтобы оспаривать его решение? А ты оставил ему этот шанс? Да. Да, черт побери. Она не смогла не дать Алвису возможности выбраться. Не смогла хладнокровно убить его. Скорее всего, она об этом еще не раз пожалеет. Но пусть у них обоих будет маленький шанс. Разве честь не велит тебе убить врага? Нет великой чести в убийстве пленного, но есть честь в милосердии. Иногда мне кажется, что вы с ним настолько похожи, что вас сожгут на одном погребальном костре. Иметь такого врага, как рука, почетно. Победа над таким врагом принесет славу, а сделать такого врага своим другом достойно легенд. Ты принял верное решение, бешеный Алан. И я рад, что наши тропы сошлись в трудный для нас обоих день. Они некоторое время ехали молча, пока Виктория не решилась спросить. Ты любил Эльку? Горец на ходу свесился с лошади и вырвал длинную тонкую травинку с желтой кисточкой на конце, покрутил ее в руке и лишь потом ответил. Она была моей женщиной недолго, всего 5 десятниц. Я поругался с отцом и ушел из племени. Отец взял третьей женой младшую сестру матери, не спросив согласия старших жен, а это нарушение закона предков. Мы наговорили друг другу много горячих слов. Эльку я встретил, когда она гнала коров домой. Она смеялась. Виктория смотрела на Ягуша, а он смотрел вдаль. Дорога до сонного дерева была широкой, и они ехали рядом. Так близко, что могли бы взяться за руки. Конт тряхнул головой, отгоняя глупые мысли. Он мужчина, и негоже так думать о других мужчинах. Быстро все случилось. Мне нужен был дом, а ей защитник. Только я не смог ее защитить. Ты не виноват. Виноват. Я не спас ее. Моя вина. Я мужчина, значит, должен защищать свою женщину. И не имеет никакого значения, люблю я ее или живу с ней из-за долга. Беря женщину, Ягуш берет на себя ответственность за нее и за ее детей. Мужчина для своей женщины — отец, муж, сын и вождь. Я жив, а она ушла к предкам. Моя вина. А ты? Ты любил мать своего сына? Конт задумался. Любил ли он Эльку? Он ее хотел и получил. Была ли это любовь или навязчивая идея, кто знает. Возможно, по-другому любить он не умел. Тогда, наверное, он любил Эльку, извращенной, деспотичной, эгоистичной любовью, как умел. «Я не знаю», — вздохнул Конт. «Но ты любишь мальчишку. Я вижу, все видят. Береги его. Он пока слаб». Но умелые руки из него могут вылепить прекрасного воина. Я постараюсь. Ты ведь с ним общаешься? Эверт пожал плечами. Зачем? У него есть отец. А если бы я не признал его, ты бы бросил Даррена? Эверт посмотрел на Конта, как на сумасшедшего. Не оскорбляй меня, бешеный Алан. Ягуши не оставляют детей своих женщин. Дети — бесценный дар предков. А если духи привели тебя к женщине с ребенком, то не имеет значения, кто его отец, горец или чужак. Извини, я ничего не знаю о ваших обычаях, поэтому спрашиваю. Он поднял вверх руку. Если ребенок сирота, всегда найдется тот, кто воспитает его. В отличие от вас, равнинников, у нас не продают детей в рабство. Дальше они ехали молча. Каждый думал о своем. Наступил рассвет, когда они выехали к последнему холму, за которым стояло одинокое дерево, цветущее по весне большими синими цветами, источающими приторно-сладкий аромат. Плоды этого дерева вызывали сонливость, за что оно и получило у местных свое название — «сонное дерево». Еще издали послышался раскатистый голос Рея. Эверт проворно соскочил с лошади, показав знаками, чтобы конт следовал его примеру. И, взяв кобылу под узцы, свернул с дороги в лес. Узкая тропа неуклонно поднималась вверх, и через час Виктория почувствовала желание сделать привал, но она пересиливала себя, упрямо шагая вперед, И постепенно тело втянулось в ритм, заданный Игушем, и перестало замечать усталость. Несколько раз Иверт сходил с тропы, и они продирались сквозь заросли папоротника и невысокого мягкого кустарника, покрытого тонкими красными листьями. Позади остались густая хвойная роща, лесные полянки и лужайки, залитые утренним светом и покрытые невзрачными цветами. Чем выше они поднимались, тем оживленнее становился лес. В кронах высоких деревьев с серебристыми листьями мелькали рыжие белки, перепрыгивая с ветки на ветку. Они провожали людей недовольными криками «Чики-чак!». Несколько раз Виктория слышала тихий вой. А однажды ей под ноги выкатился лохматый зверек размером с бурундука. От неожиданности она громко выругалась. Но зверь сам ошалел от встречи с незнакомцем и, взвизгнув, задал стрекача в ближайшие кусты. «Великий лес!» — улыбнулся Эверт. «Здесь оставим коней и твою кольчугу. Много шума». Конт только кивнул в ответ. Всю дорогу Виктория прокручивала в голове разговор с Алвисом и свои действия. Правильно ли она поступила? И что делать, если Длань не догадается воспользоваться оставленной ему лазейкой? Идти на попятные нельзя. Что ты за владетель, если меняешь свои приказы по нескольку раз на день? Тогда придется убить Ксена. Она знала, что это верное решение, но не могла отдать однозначный приказ. Умом понимала, что такой враг, как Алвис, не остановится, пока не выполнит задание, а душой не могла принять собственное жестокое решение. Как просто, когда приказы отдает кто-то другой. Еще не давало покоя предстоящее похищение Берта. Вдруг Рэй не сможет задержать черного ястреба надолго. Вдруг их ожидает засада. Вдруг Иверт ведет ее прямо в лапы к врагам. «Так, стоп», — скомандовала она себе, — «определись, пожалуйста, доверяешь ты Иверту или нет?» Виктория посмотрела на идущего впереди мужчину и сама себе ответила. «Сейчас я ему доверяю, иначе все бессмысленно». Она постаралась переключить внимание на окружающий мир. Оглянулась вокруг, глубоко вдохнула свежий прохладный воздух, пахнущий легкой горечью. Этот запах давали многочисленные высокие желтые цветы с соцветиями-зонтиками. Над ними с тихим гулом кружили дикие пчелы, деловито облетая цветок за цветком. Взгляд задержался на ладной фигуре Игуша. Горец двигался по лесу, бесшумно, словно призрак. Наверное, так ходят по своим таинственным дубравам сказочные эльфы, не тревожа ни одной ветки. Романтика, природа, солнце и интересный мужчина рядом. Виктория про себя фыркнула. «Ага». Два интересных мужчины в древнем лесу, а один из мужчин не мужчина вовсе. Правда, и женщиной его назвать весьма сложно. Она улыбнулась. Ну а что, у каждого из нас есть свои недостатки. Настроение улучшилось, и Виктория отчетливо осознала, что все будет хорошо. Они спасут Берта, так или иначе разберутся с Алвисом, и когда-нибудь она примет это тело. А раз так... то не стоит ни о чем волноваться. Жизнь прекрасна, мир вокруг восхитителен, а Иверт — дьявольски соблазнительный мужчина. И пошли все дурные мысли к черту. Может быть, на нее повлияла первозданная красота древнего леса? Может быть, впервые за последние дни у нее выдалось время спокойно подумать? А может быть, это было результатом слияния двух половинок ее души, но горький комок в районе солнечного сплетения наконец-то распался на множество острых колючек и исчез. А на его месте появилось трепещущее пламя уверенности. Уверенности в том, что ей удастся прожить достойную жизнь в этом мире. Жизнь без оглядки на чужое мнение. Жизнь, которую она выберет для себя сама. Они вышли на большую поляну, сплошь заросшую цветами самых невообразимых расцветок. Но стоило Иверту ступить на этот роскошный ковер, как цветы взмыли в небо, превратившись в тысячу бабочек разных размеров. Виктория замерла на краю поляны, завороженная зрелищем. Изящный Иверт стоял словно в калейдоскопе из кружащихся разноцветных лоскутков. Красивый, притягательный и такой недостижимый. Лошадей оставили у резвого ручейка, текущего в неглубокой трещине в земле. «Гремучая река». Иверт перекинул за спину колчан со стрелами. «Где?» — не понял Алан, наклоняясь к ручью. Вода в нем была ледяная, но вкусная. «Ты пьешь из гремучей реки. Здесь она еще новорожденный ребенок, но на равнину спускается нетерпеливым шумным подростком, а навстречу с морем приходит загадочная томная красавица. Поэты эти горцы. Эти земли принадлежат племени черного ястреба. Наши предки пришли сюда, когда Великий лес был всего лишь небольшой рощей сребролистов, а гремучая река только рождалась в недрах вечного льда. Игуши всегда жили в этих горах. А потом пришли вы и начали строить поселения, выжигать леса, ставить на реке мельницы. С новыми поселенцами мы не воевали. Это были в основном беглые рабы и сервы. Они не лезли в горы, ставили свои деревни на равнине. Но потом ваш король решил, что эти земли принадлежат ему. И сюда пришли ксены, а за ними воины и бароны. Тогда пролилась первая кровь. Вам стало мало земли внизу. Вам захотелось подняться выше к солнцу. Выросли замки и крепости. Ваш король поделил наши земли между своими людьми, но горы не любят чужаков, а горцы никогда не примут захватчиков. Они шли звериными тропами. Несколько раз Иверт показывал Конту замаскированные ловушки, а один раз бросил в сторону камень, и земля обрушилась, открыв глубокую волчью яму, дно которой было утыкано острыми кольями, словно ежик колючками. И вдруг лес закончился. Перед ними лежала небольшая низина, на склоне которой расположилось укрепленное горное поселение, которое Виктория тут же окрестила аулом. Они лежали на камнях, прикрывшись ветками, и наблюдали сверху за жизнью аула. Каменные дома, в основном двухэтажные, располагались уступами на горном склоне и вдоль отвесной стены, что давало им хорошую защиту при неожиданном нападении. Почти все окна смотрели на юг. Игуши умели извлекать пользу из солнечного света. По каменистым дорожкам сновали женщины, одетые в длинные цветные платья. Бегали козы, мальчишки гнали небольшое стадо овец. Виктория с любопытством вертела головой. «Где все мужчины?» Конт легонько коснулся руки Игуша. Тот в ответ оскалился и указал пальцем на стоящий в отдалении замызганный шатер. Возле входа в шатер сидел... «Негр?» Эверт поманил Конта пальцем и бесшумно отполз назад. «Воинов нет, только засада на главной дороге и патруль вдоль границ. Но мы проскочили со стороны высокого облака, нас не заметили». «А где воины?» «Молчун должен затеять свару и дать нам возможность выкрасть твоего парня. Смотри туда, бешеный Алан». Вниз по склону уходила кривая дорога, как раз такой ширины, чтобы по ней проехала телега. Она мелькала между деревьями, то выныривая из густой серебристой зелени крон, то вновь теряясь в ней, и полностью пряталась где-то в роще гигантских сребролистов. На одном из видимых участков появился отряд всадников и вновь исчез за следующим поворотом. «Они спешат принять участие в драке», — довольно улыбнулся Иверт. «Многие молодые и глупые воины захотят отомстить молчуну за недавнее поражение». Пока черный ястреб будет говорить с капитаном, мы украдем слугу и уйдем, как пришли. А почему мы не выслушали предложение ястреба? Ее давно волновал этот вопрос. Рэй вновь принял решение самостоятельно. Но об этом они с капитаном еще поговорят. Сегодня не будет предложений, будет торг. Ястреб станет выяснять, насколько дорог тебе этот слуга. Если за ним не стоит кто-то из ваших, переговоры будут длительными. Я знаю наши обычаи. А если за ним стоит кто-то из наших? Тогда ястреб постарается узнать, что такого ценного в Берте и с кем выгоднее иметь дело. Но тогда я не дал бы за твоего человека и лошадиного черепа. Ты знаешь, где его держат? Думаю, там. Эвер ткнул пальцем в шатер. Видишь, идет женщина с миской и ведром. В ведре помой, а в миске еда. «Пленник там». Прячась за камнями, они подобрались к тыльной стороне шатра. Он оказался сваленным из овечьей шерсти, очень грязным, кишащим насекомыми и воняющим прокисшим молоком. Иверт дождался, пока женщина с ведром уйдет, и осторожно проделал в стене дырку. Пока Игуш, прижавшись к войлоку, рассматривал шатер внутри, Виктория крутила головой, прислушиваясь к окружающим звукам. Наконец Иверт осторожно просунул кинжал в дыру и медленно провел вниз, расширяя разрез. Раздался металлический звук, а следом за ним тихое пение. «Никого нет, кроме двух дураков. Оська здесь один. Заходите, гости, мы вас вином угостим». «Оська, ты чего распелся?» Словно из-под земли послышался глухой голос Берта. Виктория счастливо улыбнулась. Она сама не замечала, как волновалась о своем непутевом слуге. Да и чувство вины, словно заноза, постоянно сидела где-то в районе сердца. Вновь зазвенела цепь. Иверт нахмурился и осторожно заглянул в прорезь. Виктория подготовила метательный нож. Но угрозы не оказалось, если не считать угрозой запах помойки, ударивший в нос. Иверт осторожно забрался внутрь, и тотчас раздались звон, грохот и громкое сопение. «Тихо!» — грозно прошипел Игуш. «От тебя грохоту больше, чем от меня!» — возмущенно ответил ему тоненький хриплый голосок. «Оська, что происходит?» В голосе Берта чувствовались страх и напряжение. «Пришел чужой горец и тычет в меня железкой!» Наябедничал невидимый Оська. Виктория осторожно пролезла в дыру, решив, что раз спокойно разговаривают, значит, не опасны. «А еще пришел бородатый и черный. Здоровый!» Она быстро осмотрелась. Шатер закрывал щель в земле, куда, судя по запаху, сливались не только помои. У одной из стен возвышалась бочка с зеленоватой водой. Неподалеку от входа стоял деревянный топчан с ворохом тряпья. Рядом с ним был вбит в землю железный штырь, изогнутый петлей. Он служил якорем для толстой цепи. На другом конце цепи находилось прикованное за ногу существо, называющее себя Оськой. Ростом чуть ниже 1,5 метра, худенькое, с длинными руками и ногами, эбонитовой кожей, носом, крючком и круглыми синими глазами, но взгляд притягивали волосы человечка. Огненно-красные. Не рыжие, не золотые, а именно красные. Курчавые красные волосы на чернокожей голове с синими глазами давали поразительный эффект иллюзии, нереальности появления такого существа в природе. На нем было надето рваное облегающее трико непонятного цвета. «Ты что, никогда островитян не видел?» — спросил Оська. Он подхватил цепь на руку и изящно поклонился, почти касаясь крючковатым носом пола. «Позвольте представиться. Шут Оська. Попал в плен к морским людям и был проигран в камешке одному из вождей Игушей. А потом еще одному и еще. В итоге я теперь страж. Сижу здесь на цепи и караулю Белобрысова с помойки». «Покараули лучше улицу», — кинул Алан, понимая, что островитянин Оська им не враг. Иверт тем временем склонился над щелью, силясь что-нибудь рассмотреть. «Берт», — позвал конт, кривясь от вони. «Ты там?» Откуда-то сбоку раздался всхлип, а вслед за ним послышался голос Берта. «Кир, Алан, это вы? Или у меня опять бред начинается?» «Выходи на свет». «Не могу, здесь небольшая пещера и приступок, я на нем сижу. Если спущусь вниз, утону в говне», — закончил за Берта шут. «Вы бы поспешили, пока никому не приспичило», — хихикнул он. «Иди сюда», — позвал его Эверт, пытаясь выдернуть из земли штырь, на котором висела цепь. У него ничего не получилось. Они с контом переглянулись и, ухватившись за петлю, потянули вверх. Железяка нехотя, но поддалась усилиям двух мужчин, и Эверт смог снять цепь. Алан Валит вздохнул с облегчением. Цепи едва хватило, чтобы Берт смог за нее уцепиться. Оська, смешно оттопырив ногу, двумя руками обхватил торчащий из земли камень, а Алан и Эверт в 4 руки вытянули Берта наружу. «Да уж...» Все, что смог сказать конт Валит, увидев слугу. Босой, в рваной тряпке, когда-то бывшей женским платьем, с заплывшим глазом и изодранными до крови руками, Берт представлял отвратительное зрелище. Он долго щурился, хотя вокруг царил полумрак. «Уходим», — Берт уже выглядывал в прорезь. «Кир, Алан, прошу вас!» Берт стянул с себя платье, обнажив худое тело с синяками и, не дожидаясь разрешения, залез в бочку с головой. Он со остервенением начал тереть себя руками. «Не время!» — прошипел Иверт. Если не успеем уйти, они пустят по нашему следу Тао. А Оська? Нельзя бросать Оську!» Шут стоял в проходе, прижимая к себе цепь, словно она была драгоценностью. «Хозяин, возьмите его!» Берт быстро натягивал на себя какие-то обноски из кучи, валяющиеся в углу. «Он далеко не уйдет с этой цепью. Она весит больше карлика». Верт, успевший покинуть шатер, просунул в разрез лицо. «Сам ты карлик!» — возмутился Оська. «Я взрослый люд!» «Берт, поможешь ему? Уходим, уходим!» Конт решительно указал ножом на дыру, за которой тихо ругался Горец. До лесной тропы добрались без приключений. Алан, замыкающий их небольшую колонну, постоянно напряженно оглядывался, ожидая погони. Но было тихо. Эверт хотел поджечь шатер, чтобы отвлечь внимание, но Конт воспротивился. Он рассчитывал, что исчезновение пленников заметят значительно позже, чем в случае, если увидят огонь. Неприятность произошла, когда до спасительной тени деревьев оставалось не более 5 метров. Они как раз поднялись на пригорок и, прячась за камнями, короткими перебежками устремились к лесу, когда их заметили дети и подняли крик. Эверт подхватил на руки Оську, прижимающего к груди цепь, и огромными прыжками понесся к лесу. Конт и Берт бежали следом. Прежде чем нырнуть за деревья, Алан оглянулся. К шатру, где держали пленников, бежали женщины, вооруженные кривыми мечами. Со всех сторон спешили люди, и он был неприятно удивлен, когда увидел несколько верховых мужчин. Дети возбужденно размахивали руками, показывая в их сторону. Конт выругался и нырнул под кров сребролистов. Эверт опустил шута на землю и попытался камнем сбить браслет с его ноги. «Думаешь, я не пробовал? Он запаян», — угрюмо сообщил Оська. «Эта цепь весит, как шут», — недовольно произнес Игуш, отбрасывая камень. Он полез в маленькую сумку на поясе и достал из нее комок тряпок. Когда Горец развернул его, по поляне потек резкий запах. «Натрите подошвы, это отобьет нюх у Тао». Берт был босым, его ступни кровоточили. Глядя на это, он стянул с плеч верхнюю рубаху, быстро порезал ее на полосы и замотал слуге ноги, изрядно пропитав тряпки смесью. «Идите за мной, с тропы не сходить!» Эверт посадил островитянина на спину и побежал вниз. Беглецы шли ходко и совершенно не по той тропе, по которой поднимались сюда. 2 раза они пересекали широкие ручьи, а 1 раз поднимались в гору. Конт и Игуш по очереди несли Оську, хотя тот и шипел, что может идти сам, но коротенькие ножки шута не успевали за длинноногими попутчиками. Первый привал сделали, когда упал Берт. «Простите меня, Киралан!» повинился парень, когда Конт присел возле него. «Я думал, выдержу. Уже недалеко», прислушиваясь к шуму леса, произнес Иверт, подавая Берту баклажку с водой. «Мы сделали крюк, сейчас вернемся на тропу». Все тяжело дышали. По спине тек липкий пот, на который слетались полчища звенящих кровососов, добавляя приятных ощущений. Сумерки в лесу наступают быстро и в то же время незаметно. К лошадям они вышли, когда солнечные лучи перестали проникать сквозь густую крону деревьев. Эверт, шедший впереди, вдруг резко остановился и поднял руку. Оська соскользнул с его спины и, присев, затаился. Все замерли, прислушиваясь. Рядом треснула ветка. Рефлексы сработали быстрее мысли. Метательный нож полетел в сторону звука. Следом туда же улетела стрела. «Спасибо, сын, за достойную встречу». Из-за дерева вышел гривастый волк собственной персоной. Эверт положил на тетиву 2-ю стрелу. Виктория сняла с пояса кинжалы, а Оська перехватил цепь 2 руками, выпустив наружу метровый конец. «Рай Молчун просил встретить вас», — поднял руки вверх глава племени. После этих слов Эверт опустил лук. «Ты ему веришь?» — Алан не отрывал взгляда от рук вождя. «У него долг перед Молчуном», — спокойно ответил Эверт, направляясь к своей кобыле. Количество коней на полянке увеличилось. Сами же горцы с белозубыми улыбками бесшумно появились из-за деревьев, и Виктория поняла, что если бы их хотели убить, то спокойно перестреляли бы еще на подходе. «У нас вражда с черным ястребом, а враг моего врага — мой друг». Они спустились с горы, теперь ехали рядом с волком. Пожилой горец бросал косые взгляды на сына, но Эверт делал вид, что они незнакомы. Берт сидел у него за спиной и, похоже, спал. Оська же сразу нашел общий язык с молодыми воинами и безумолку болтал, сидя впереди одного из игушей. Со стороны их компании постоянно раздавался смех. Горцы вели себя свободно, не остерегаясь, что их могут услышать, словно находились на своей земле, а не во владениях враждебного племени. «Мы хорошо потрепали ястреба», — продолжил разговор волк. «Он потребовал за твоего слугу его мать. Когда молчун это услышал, он взбесился. Таким злым я видел его только тогда, когда мы дрались за женщину. Славные были времена. Мы были молоды, кровь бурлила, семя рвалось наружу, девы раскрывали свои объятия. А сейчас?» — весело спросил конт. Вместо ответа вождь громко рассмеялся. Виктория наслаждалась общением. Как давно она вот так запросто ни с кем не разговаривала. И как же это приятно, просто поболтать ни о чем. В теле ныла каждая косточка, но в душе орали сумасшедшие коты. Оська затянул незамысловатую, но задорную песенку из серии «Что вижу, то пою», в которой прошелся по ястребу и его глупым воинам. Наградой ему был дружный смех. Даже Иверт улыбнулся. Вдали показалась кровь. «Здесь мы расстанемся, бешеный Алан». Вождь смотрел открыто и заинтересованно. «Я должен тебе за сына. Жду в гости на второй день новой луны. Горцы умеют быть благодарными». «Я приду», — кивнул конт. «Посмотри за моим малышом». Подмигнул волк, и небольшой отряд игушей с гиканьем и свистом унесся в сгущающуюся тьму. Оська перебрался на коня конта, и через минуту они догнали уехавшего вперед Иверта. «А почему ты не вернулся домой?» — поинтересовался Алан. «Уйду, когда отдам тебе долг», — последовал лаконичный ответ. Виктория про себя довольно замурлыкала. «И пусть нельзя, но все равно приятно», — подумала она. Их ждали. Двор был полон людей, взывающие, дети, воины, слуги. Берта сразу же подхватили и понесли в мыльню. Женщины охали и ахали, некоторые плакали, глядя на исхудавшего избитого первого красавчика замка. Зато Оська произвел фурор среди местного населения. Но надо отдать должное шуту, он чувствовал себя среди людей, как воробей в зернохранилище. Малыш встал в позу, перекинул через плечо цепь, словно это была парчевая тога, и, отвесив любопытным поклон, представился. «Оська! Шут Кира Алана Бешеного!» «Вот так!» — поставил перед фактом. «А нужен вам шут, конт-валит, или нет, никого не интересует». Виктория усмехнулась и, поманив Рея за собой, приказала одному из слуг с открытым ртом, глазевших на островитянина. «Отведи шута на кузню, пусть с него снимут железо, затем в мыльню и найди ему одежду». Они с капитаном отошли в сторону. «Потери. 5 раненых, 3 убитых. Кабы не волк, хуже было. Этот гад засаду устроил. Чего он хотел? Нанни. Зачем она ему? Сказал, давно на нее глаз положил. Женой, мол, взять хочет. Брешет, урод». Рей стукнул кулаком по ладони. «Мы потом пленного поспрашивали. Говорит, за Нанни хорошие деньги предлагали. Они и на кровь пошли из-за нее. Ты отправил врага на людей?» — заволновался конт. «Возможно, ястреб не один желал заполучить кормилицу». «Сразу. 10 ушла от сонного дерева». «Рэй, а чего ты такой хмурый?» Виктория уже хорошо изучила своего наставника и видела, что есть еще что-то, о чем Рэй очень не хочется говорить. «Алвис ушел». Капитан отвел взгляд, словно это он упустил Ксена. От него осязаемо пахло чувством вины. Или это ей только показалось? «Ну и вади с ним. Ушел так ушел. Я знал, что он уйдет. Рэй, не вини себя». «Не в этом дело. Я тоже знал, что нам не удержать длань». «Тогда в чем дело?» Они подошли к мыльне, и Виктория вдруг почувствовала, как чешутся грязное тело и отросшая борода. Ей нестерпимо захотелось помыться, и побриться, и поесть, и выпить, и лечь. «Помогли ему», — хмуро произнес Рэй. «Сбежать помогли», — со вздохом добавил он. Вольт выпустил», —